Глава 42. Сауна с девочками. Без 5 минут Родионов, снова переминаясь с ноги на ногу, снова стоял в приемной у Гриши Белого. Все та же ослепительная секретарша встретила его ледяной вежливой улыбкой и сказала: «Да, на месте, но сейчас у них совещание. Подождите в коридоре, я вас доложу. Как ваша фамилия?» «Родионов». «Одну минуту». Пашка вышел в коридор, присел на мягкий просторный диван из чистой кожи. «Вот сволочи!» — поглаживая нежную и теплую кожу дивана, восхитился он. «Ничего не жалеют». Он попробовал усесться поудобнее, чтобы испытать свойства дивана, но не успел. Все та же ослепительная красотка, на этот раз сияя радостной и приветливой улыбкой, выглянула к нему в коридор. «Пожалуйста, пройдите». «То-то же», — подумал Родионов. «Пожалуйста, сюда», — еще раз повторила она, пропуская его в двойную дверь. А навстречу, раскрыв дружеские объятия, спешил Гриша Белый. И мгновенно уверенность в себе, радостное чувство своей значимости в этом мире овладело Пашкой. Он свободно выпрямился, стряхнул с тела плебейскую сутуловатость и также широко раскинул руки для объятия. Они расцеловались трижды, как два патриция, встретившиеся, наконец, после долгой разлуки, после изгнания. Да, Пашка был беден, запылен и потрепан. Одежда его прохудились, но та была гордая бедность аристократа. И пыль на его одеждах не была грязной пылью нагорбатившегося в поле раба. То припудрила его благородная соль изгнанничества. Он был равным среди равных. «Мой друг из Бразилии, мистер Ник», — широким жестом представлял ему Гриша Белый, загорелого маленького бизнесмена с обезьяньим подвижным ртом. «А вот это, господин Ковиньяк, знакомьтесь, лучший друг моего детства, Павел Родионов, Пашка». «Пашка», — восторженно повторил мистер Ник. И Пашка солидно сжал протянутые руки, открыто и счастливо улыбался ласковым джентльменом. Пошли взаимные похлопывания по локтям, дружелюбные заглядывания в глаза. Краешком глаза Пашка отметил присутствие на низком столике в углу комнаты маленьких рюмочек с золотистым огоньком, а когда они все двинулись к этому столику, разглядел он на нем и вскрытый ларец с шоколадными диковинами, вазочку с орехами, нарезанный лимон в золотом блюдце, какую-то еще съедобную мелочь. И вспомнилась ему иная картина, иной стол. Изрезанная ножами суровая его поверхность с засохшим селедочным скелетиком, куском черствого хлеба, не для еды, а для занюха, сухой же соленый огурец на обрывке газеты и единственный на всех грязный стакан с жирными отпечатками пальцев на гранях и рубиновым несмываемым слоем осадка на дне. И остановившийся кадр, въевшийся в память навеки, взвизг пьяной бессмысленной драки, хряск проламываемой гитары, треск битого стекла под сапогом, и сам Гриша Белый, неожиданно и очень вовремя вклинившийся между Родионовым и его противником, который замахнулся уже длинным ножом, измазанным томатной килькой. Но это только на один краткий миг явилось перед Родионовым и тут же пропало. «Вот, Паша, фотография», — подводя Родионова к стене, говорил между тем Гриша. «Это уникальная старая фотография. Я всем ее в первую очередь показываю. Видишь, тут пароход на Енисее. Так вот, знаешь, чей это был пароход? Деда моего, Мелентия. Я отыскал его, черт меня подери. Конечно, он уже на приколе, как склад. Я вот собираюсь его выкупить, подремонтировать и пустить по реке снова. Дед Мелентий назову. А, каково? Поплывем с тобой, Паша, сперва вниз, а потом вверх по Енисею. Девок выпишем самых классных. — Девки ни к чему, — возразил Родионов. — Слишком хорошая мечта. Пароход дед Мелентий и какие-то крашеные девки. Дед бы не одобрил. — Ты прав, — согласился Гриша. — Хотя, честно тебе сказать, дед Мелентий по этой части... Вот что, мы девок все-таки наберем, но не для распутства. Мы будем их за борт швырять. Гриша захохотал. Очаровательно милая секретарша с прелестной доброй улыбкой, поглядывая на Родионова, весело спрашивала. — Григорий Федорович, я нужна вам? — Нужна, Риточка, еще как нужна. Едем в сауну. Покажем гостям русскую экзотику. И Пашка с нами. Едем, Паша. Я, собственно, по делу, Гриша. Робко начал Пашка, обуреваемый целой гаммой противоречивых чувств. Его крайне поразила спокойная реакция Риточки на столь бессовестное и циничное предложение Гриши. Он представил уже пикантную сценку, баню в клубах пара, мужиков в войлочных шляпах и с вениками под мышкой, и где-то в уголке голую русалку, склонившуюся над тазиком. «Нет, не так», — поправил он себя. «Сияющий кафель, махровые простыни, тихая стереомузыка, соломинки коктейля, засасывающие омут разврата. Взять деньги и немедленно бежать, бежать без оглядки, подальше от соблазна. Там и одели», — решительно оборвал его сомнения и колебания Гриша. «Давай пока дернем перед дорожкой. Ты, Паша, не знаешь, как я рад тебе, как надоело мне все это скотство», — говорил Гриша Белый, оглядывая просторный кабинет, кивая на заграничных друзей, на Риточку. Все это скотство ничуть не обиделось на его слова, наоборот, еще больше развеселилось, радостно заухмылялось, задвигалось вокруг столика. Родионов не стал сопротивляться, несмотря на зарок, и после трех маленьких рюмочек последние сомнения его оставили. «Ну что же», — решил он, — «придется поглядеть и на эту изнанку жизни. Но никаких баб. Пить, париться, нырять в бассейн — это пожалуйста. Но никакого разврата, никакой порнографии». Успокоив таким образом свою метущуюся совесть, он уже почти с легким сердцем пошел вслед за веселой компанией, втиснулся в машину между мистером Ником с обезьяньим ртом и щебещущей Риточкой, на коленях у которой примостился маленький господин Ковиньяк. По пути несколько раз тормозили у магазинов. Гриша выходил и всякий раз возвращался с набитыми яркими пакетами. Скоро у всех на коленях был такой пакет, а у самого Гриши, сидевшего впереди, было целых три, позвякивающих глухо и солидно. Пока ехали, приложились не однажды к початой бутылке дорогого вина. Весело галдели, звонко хохотала Риточка. Один шофер был угрюм и невозмутим, как истукан. Родионов выкрикивал какие-то, как ему казалось, остроумные замечания по поводу безграмотной русской речи мистера Ника. Его несло, он был возбужден и взволнован. Но уже не тревожной, а уверенной взволнованностью хорошенько выпившего человека, стремящегося продолжить праздник. Радостный хмельной остряк, проснувшийся в нем, перекричал всех, заглушил последние нашептывания и еле внятные укоры совести овладели его существом. И совесть осталась где-то там, в скучном доме на пятом этаже, как верная жена, хлопочущая у плиты над бедняцким супом. Вот она разливает его по тарелкам, подносит усевшимся вокруг стола детям, нетерпеливо надкусившим уже свои ломти хлеба. Но что до этой идиллии, разгулявшемуся, беспутному отцу, пропивающему аванс? Это после, на утро, проснется он в коридоре на полу, присядет на табурет, обхватив лысину ладонями, а верная жена будет стоять в проеме дверей, выбирая слова по увесистей для начала разговора. «Еще не поздно вырваться», — вспоминал иногда Родионов, сам понимая, что, конечно, уже поздно, что не вырваться ему отсюда никакой силы. «Господи, помилуй!» — лицемерно молился он, но тут же честно и обреченно махал рукой. «Да что там? Раз живем!» Машина петляла по неведомым дорожкам Измайловского парка, часто меняла направление, словно запутывая следы, сбивая с панталыку, не давая запомнить пути к отступлению. Наконец плавно приземлилась у затейливого терема, закрытого от посторонних посягательств высоким сплошным забором. — Приехали! — провозгласил Гриша Белый. — Вперед, друзья мои, на приступ! Компания гагача ввалилась в помещение. Собственно, парилку мало запомнил Паша. Были какие-то отрезвляющие на секунду падения в ледяную воду бассейна, была проклятая поганая музычка откуда-то из-под пола, и махровые просто не тоже были. Была и заиндевевшая водка в квадратном штофе, и девичья розовая шампанское, и даже пиво в серебряном ведерке со льдом. Много чего было. Явились ниоткуда незнакомые девицы с сигаретками в пальцах, упакованные в мохнатые белые и желтые простыни, при появлении которых Родионов, пошатываясь, переместился в более безопасное место, втиснулся между Гришей и Ником. Последний урывок сознания, молниеносно освещенная и тут же погасшая сцена, словно вышибла пробки от скачка напряжения. Риточка на зеленом, кажется, бильярдном столе, в черных чулках и в легких красных туфельках, но без золотых пряжек, и ползущий, как ящер, к ее коленям осоловевший мистер Ник. И Родионов вдруг ощутил себя так, словно из него вынули скелет, и он растекается, расплывается по мягкому дивану, не в силах двинуть рукой, не в силах поднять потяжелевших век. «Гриша!» — бормотал он. «Гришак, найди мне туфельки для моей любимой. 37-й размер, на каблучках, с золотыми пряжками». Водка до добра не доводит, но то был редчайший случай в людской практике, то чудо, когда грехом меньшим побеждается грех смертный. Именно водка спасла его от окончательного и позорного падения. Родионов просто заснул, и его унесли с глаз долой. Неспокоен был его сон. Родионов вертелся сбоку на бок, и сквозь пьяную оду чувствовал он всю ночь напролет непреодолимое неудобство, как будто твердый, как камень, чертов кулак, терзал его плоть, ввинчивался под ребра, ломал хребет. Проснулся он наутро от духоты и от страшной жажды. Из коридора доносились гостиничные звуки, деловитое постукивание какого-то неведомого прислужника. На соседней кровати заворочился кто-то тяжелый, замычал утробно, придавленно. Пашка крепко зажмурился, попытался сориентироваться во времени и пространстве. Итак, двухместный гостиничный номер, это ясно. Время сегодня, ибо вчерашнее уже прошло. Скорее всего, позднее утро. «Да что же ты так давит под ребра?» Он сунул руку и извлек из постели бильярдный шар. Некоторое время внимательно его разглядывал. Значит, это все было. Черные чулки и красные туфельки. И тот, подползающий, как ящер. Но не он, не Родионов. Он испытал некоторое облегчение от того, что с ним не случилось блудного греха. Впрочем, полной уверенности не было. «Гриша!» — позвал он, спустив ноги с кровати. «Где мы?» Гриша сбросил с себя одеяло и приподнялся. «Привет, Паша!» — отозвался он хрипло. Там еще оставалось, спроси. Где мы? — повторил Родионов. Там. Он махнул рукой куда-то вдаль, на базе. Что вчера-то было? — с тревогой спросил Павел, и тут же горько усмехнулся. Между прочим, Гриша, мне вот уже пришло на ум, что самый распространенный вопрос нынче не что делать и кто виноват, а что вчера было. По-видимому, расслышав их голоса, в дверь осторожно постучали. «Открыто!» — крикнул Гриша. «Ты что ли, Серега?» В комнату вошел огненно-рыжий здоровяк в майке, толкая перед собой небольшой накрытый салфеткой столик на колесах. «Гуляли?» — спросил равнодушно и без интереса. — Через час Клещ приедет, Григорий Федорович. У него стрелка с людьми Филина. Надо бы вам успеть собраться. — Успеем, Серый, — заверил Гриша, сбрасывая со стола салфетку. — Давай с нами. — Не могу, Григорий Федорович. Служба. А так бы, конечно, проблем нет. «Лютый давно был?» — спросил Гриша, наливая хрустальные рюмки. «Лютый Григорий Федорович в бегах. Ему мясники счетчик включили». «Выкрутится», — спокойно заметил Гриша. «Лютый Григорий Федорович всегда выкрутится», — согласился Серега, перетаптываясь и похрустывая суставами пальцев, разминая мышцы. Родионов молча слушал непонятный для него разговор. Хотелось спросить про Клеща, но он понимал, что тут так не принято. «Меньше говори, больше слушай», — так кажется у них. Выпили по рюмке холодной водки, заели шоколадными конфетами. Язык не поворачивался спросить у Гриши про деньги. «Надо было вчера», — сожалел Родионов. «Теперь совсем неловко. И так я его должник». Сколько вчера просадили, подумать страшно. — Тебе куда, Паша? — осведомился Гриша Белый деловым тоном. — Могу подбросить по пути. Время задушевных разговоров закончилось. Пашка хватил вторую рюмку, Гриша пить не стал. — Трудный день, — объяснил он. — Сегодня подписываю с этими козлами договор. Они колеблются, боятся, сволочи. Пожалуй, зря их сюда водил. Перетрусили еще больше. Но ничего, додушим, — пообещал он уверенно. Родионов с отчаяния выпил еще одну рюмку. — Серый, подсоби, — попросил между тем Гриша, пытаясь затянуть на себе какую-то толстую душегрейку без рукавов. Серега подскочил, стал помогать. — Что это? — поинтересовался Родионов. — Бронежилет. Поводя плечами, пояснил Гриша. Неудобный, зараза, но зато самый надежный. Время, Паша, неспокойное. Гриша Белый довез Павла до метро, протянул руку для прощания, но глядел уже отсутствующе. Мысли его были далеко. Бывай, Паша. Возникнет желание, заходи в любой час. Пашка влился в родную толпу, тесно прижавшуюся к нему в вагоне. «Свой среди своих», — подумал он, глядя на скороходовские ботинки пенсионера, на хозяйственные сумки пожилой спокойной женщины, на школьника с брезентовым крепким рюкзачком. «Посплю дома часок и буду жить дальше», — решил он. «Авось жизнь сама куда-нибудь вынесет».